Суску. «Что это?» – спросил Перн, поворачивая в руке зеленый драгоценный камушек и внимательно его осматривая. «Знаешь, я и сам-то не особо в курсе», – ответил Шустрый. «Кесик давно дал мне 3 таких. Они светятся возле людей. Ну, возле некоторых». Лиси фыркнула. «Светящиеся камни стоят 1 или 2. Горюте, продай их, да и все». Лиси с каждым днем становилась для Шустрого все полезнее и полезней. Нынче уже редко он выпускал ее из вида. «Тебя вроде не спрашивали, а?» – заметил Шустрый. «Монет у меня нынче до хрена. Представь себе, с этими камушками можно доставать этому Хуили Кессику то, что ему нужно». Перн доставил Шустрому сообщение Кессика, как тот и просил, и сначала реакция Шустрого была предсказуемой. Он ругался и обещал убить Кессика самым мучительным способом, в котором фигурировали огонь, куча жуков-скарабеев и яйца бывшего арбитра. Потом Шустрый передумал. Война в Чаде начинала складываться в его пользу, с учетом количества наемников, которых он привозил, чтобы разобраться с пиратами Дрейка. Но Шустрый знал, что Кессик тоже не беспомощный, и он сказал себе, что только глупец сражается на 2 фронта. Возможно, это была самая умная вещь из тех, что слышал Перн от своего клиента. Перн поднял камень перед собой. Тот был тусклого нефритового цвета. Перн не видел в нем никакого света и никаких дефектов. Несмотря на долгое время в его руке, камень оставался холодным и не согревался от тепла тела. «Симпатичная хреновина», — сказал Шустрый, зевнув. «Кесик чё-то говорил о его способности обнаруживать потенциал. Из того, что я понял, это как-то связано с магией. Есть у тебя потенциал, сможешь научиться кидать заклятия или еще какую херню. Вот, дай-ка сюда». Перн отдал маленький камень Шустрому и немедленно отметил разницу. Камень засиял. Тусклый внутренний свет исходил из него, подсвечивая дефекты драгоценности. «Подумать только», — продолжал Шустрый, отодвигая камень от себя и снова придвигая, заставляя сиять то сильнее, то слабее. «Видать, в семействе Хвостов был откуда-то этот потенциал. Папашка мой передал его дальше, своим детям, и мне тоже. Думаю, из-за этого их и убили. Или, по крайней мере, забрали». «Остальных членов семьи Хвостов?» – спросил Перн. «Настоящих чистокровных членов. Я думал, это вы их всех убили». Шустрый кивнул. «Ага, похоже, большинство так и думает. И черт меня раздери, если я буду это отрицать. По-моему, у всех Хвостов был этот потенциал, а Кесик забрал их и использует для той хуеты, которой он там занимается». «Ну не вас». «Я ему полезнее живым. К тому времени, как он на меня вышел, я был уже в совете и мог легко найти ему людей с потенциалом. Он подкинул мне деньжат, до хрена бабла на самом деле, и 3 этих камня, и сказал мне отыскать людей, которые заставят их светиться». «Он прекрасен», — сказала Лиси, широкими глазами уставившись на сияющий камень. Шустрый рассмеялся и бросил ей камень. «Покажи бабе что-нибудь красивое и...» Он умолк, увидев реакцию. Лиси схватила камень правой рукой, и тот засиял яростным внутренним светом теплого зеленого оттенка с лучами белого, вырывавшимися в трещинке внутри камня. Все в комнате умолкли, кроме Лиси. «Он такой красивый и теплый, почти горячий». «Хм», – проворчал Шустрый. «Взять ее». Первыми бросились охранники, которые привыкли без рассуждений следовать приказам. Лиси медленно осознавала последствия сияния камня. До нее дошло лишь, когда один стражник схватил ее меч, а второй выкрутил ей руки за спину. Сияющий камень упал на деревянный пол и снова погас. «Бросьте ее к остальным», – приказал Шустрый. «Похоже, Кесик все же получит всех нужных ему людей». «Нет!» – взвизгнула Лиси. «Ты не можешь! Шустрый! Шустренький, не делай этого! Прошу!» Охранники тащили ее из кабинета Шустрого, а он отлично игнорировал ее протесты. Она вырывалась и пиналась, и даже пыталась кусаться, чтобы освободиться. Но Шустрый хорошо выбирал себе охрану. Они были большими и в хороших доспехах. «Пожалуйста, Шустрый, не отдавай меня!» Тяжелая деревянная дверь захлопнулась, и Перн не услышал последнюю мольбу Лиси. Со своей стороны Шустрый, казалось, и вовсе не беспокоился о том, что сдал одного из самых своих опытных капитанов. Перн порадовался, что от его прикосновения камень не засветился. Шустрый спокойно пересек комнату, поднял с пола упавший камень и снова полюбовался на слабый свет. Он фыркнул, вытащил из кармана маленькую бронзовую клетку, сунул камень внутрь, захлопнул дверцу клетки и бросил ее Перну. «Храни его у себя. Никогда не знаешь, когда пригодится. Может, однажды он поможет тебе спасти мою жизнь». Перн схватил камень в клетке и снова посмотрел на него. В его руках это был просто тусклый нефрит. У клетки была небольшая цепочка, за которую он повесил ее себе на пояс. Когда он снова поднял глаза, Шустрый наливал себе выпить. В последнее время клиент Перна начал пить вино. Он предпочитал насыщенное красное таких марок, которые, как понял Перн, были дорогими и редкими, хотя Шустрый заявлял, что не отличит дорогое вино от дешевого. Как всегда, он предложил бокал Перну, но Хаарин отказался. Вино касалось его губ лишь когда он пробовал каждую бутылку, чтобы убедиться, что оно не отравленное. Вкус ему все равно не нравился. На его взгляд, все вина были похожи на яд. Шустрый уселся на край стола и хлебнул вина, поморщился от вкуса и продолжил тереть виски. Перн стоял рядом, наблюдая за каждым уголком комнаты, ожидая опасностей. «Сколько их уже?» – спросил Шустрый Хаарина. Перн взял записную книгу с именами. Сам Шустрый никогда не брал ее, поскольку это могло продемонстрировать его неграмотность. Перн просмотрел список, взял перо, добавил Лиси в конец. Жаль, женщина ему на самом деле нравилась. Она была храброй и уверенной, с хорошим чувством юмора, которое, впрочем, часто ускользало от Перна, но иногда его смешило. Он будет скучать по ней, но тут уж ничего не поделаешь. Он был Хаарином, и не его дело оспаривать решение клиента. 15 в этой партии. Он терпеть не мог говорить о людях как о товарах, но Шустрый терпеть не мог относиться к ним как к людям. «Сколько всего?» 88. Шустрый кивнул. «Похоже, небольшая армия». Перн нахмурился и покачал головой. 88 человек – это мало для армии». «Сомневаюсь, что они останутся людьми после того, как этот хуило ими займется». Прежде чем Перн смог задать вопрос, что Шустрый имел в виду, раздался громкий стук в дверь. Увидев кивок клиента, Перн подошел к ней и раскрыл. По ту сторону стоял один из наемников Шустрого, держа в руках маленький деревянный ящик, не больше фута в длину и в высоту. Слева был прикреплен белый конверт. Наемник, державший ящик, с отвращением зажимал нос. Принимая ящик, Перн немедленно отметил запах. Сейчас он уже отлично знал этот запах. Определенно гниющая плоть. Он донес ящик до стола Шустрого, и клиент взглянул на него. «Наверное, очередная голова. Надо бы сохранять их, собрал бы уже большую коллекцию. Чё в письме?» Перн оторвал конверт от ящика и открыл. Внутри была записка и железный ключ. «Ящик заперт», — сказал Шустрый, тыкая в него пальцем. Перн взял ключ из конверта. Он не позволил бы открыть ящик клиенту, на тот случай, если внутри что-либо опасное. Затем он громко прочел. «Моему дорогому Шустрому, я не могу жить дальше. Вот до чего довела меня твоя война с чудесным, прекрасным, лихим капитаном Дрейком Марасом. Прошу, прошу, прошу, не доставляй ему больше никаких неприятностей. Мне бы так не хотелось, чтобы с кем-то еще приключилась какая-нибудь беда». «Хм», – начал Шустрый. «Похоже, нам надо открыть и посмотреть, кто внутри». Перн взял ключ и вставил в маленькую скважину, потом открыл крышку ящика и заглянул внутрь. Он увидел голову, старую, гниющую и больше ничего. Медленно он повернул ящик, чтобы показать Шустрому. Долгое время Шустрый таращился в ящик, ничего не говоря. Словно молчание было недостаточно зловещим, Перн видел, как аура клиента меняется прямо на глазах. Красный цвет гнева, и аура Шустрого становилась ярко огненно-алой. С бессмысленным яростным криком Шустрый схватил со стола свой бокал и швырнул в дальнюю стену. Стакан разбился, и красная жидкость закапала на пол. Перн шагнул назад, поскольку ярость его клиента не утихала. Шустрый поднял стул и трижды ударил им по столу. Всякий раз ящик подпрыгивал и, наконец, опрокинулся, а гниющая голова свалилась на пол. Шустрый стоял, тяжело дыша от напряжения. Остатки стула позабыто висели в его руках. Дверь кабинета распахнулась, и три самых надежных охранника вбежали внутрь с оружием в руках и готовые к действию. Перн поднял руку, останавливая их, но клиент уже в гневе обернулся к троице. «Выметайтесь нахуй!» – заорал он, и его охранники, зная, что будет, если не подчиниться хозяину, немедленно попятились назад. «Найдите мне этого ублюдка Дрейка Мараса! Найдите и приведите мне живым!» Охранники покорно кивнули и вышли из комнаты. Приказ был бессмысленным. Они уже месяцами безрезультатно искали капитана. Только недавно его видели на улицах Сарта, и вот он уже снова исчез без следа. Перн посмотрел вниз на голову, лежащую на полу. Это была женщина, в этом он не сомневался. Волосы темные, много седых прядей, но сейчас большая часть из них свалялась и покрылась засохшей кровью. Глаз не было, и полоски крови шли от пустых глазниц. Видимо, это было сделано еще до смерти женщины. Перн подумал, что это весьма болезненный способ умереть. Взглянув опять на клиента, Перн отметил, что аура Шустрого снова изменилась. Гнев не утих, но теперь он смешивался с чем-то еще. Перн не думал, что такое возможно, но его клиент казался сильно опечаленным. «Кем она была?» – спросил Перн, игнорируя враждебный взгляд, который бросил на него Шустрый. «Мамаша моя», – сказал Шустрый заплетающимся языком, словно пытался сдержать слезы. «Танда. Владела борделем в Биттерспрингсе. Убью этого ублюдка». Нелегко ей было зарабатывать на жизнь, когда вокруг бегал такой мелкий говнюк, как я. Но она справилась. Шустрый уставился на голову матери. «Научила меня всему, что знаю. Как говорить, как вести себя, как драться. Думаешь, я хорошо обращаюсь с ножом? Она была лучше. Видел, как она сотни шагов попала в муху с одного броска. Черт, единственная достойная женщина из всех, кого я встречал». Перн поднял голову за волосы, положил обратно в деревянный ящик и закрыл крышку. Отчего-то он сомневался, что клиент к ней когда-нибудь прикоснется. «У тебя, мамаша-то, есть соску?» «Я Хаарин». Шустрый вздохнул и покачал головой. «Какого хуя это вообще значит?» Перн помедлил, не зная, сколько можно разглашать. «У нас есть матери. У всех есть матери. Но мы их не знаем. Тех, кому суждено стать хааринами, отлучают от родителей до того, как они сформируют узы привязанности. Потому что хаарин служит клану и служит клиенту. Больше у него ничего нет». «Ясно. Тебя волнует только клан и клиент, и ничего больше. Так что случится, если кто-нибудь пришлет тебе мою голову в ящике?» «Я должен буду лишить себя жизни», – немедленно ответил Перн. «Чё?» «Такой договор мы заключаем, как только клан принимает оплату. На этот счет наш кодекс очень строг. Если хаарину не удается защитить своего клиента при жизни, он должен прервать свою жизнь и вечно защищать клиента после смерти. Но это редко требуется. Скорее, хаарин отдаст свою жизнь, защищая клиента, и тогда его душа свободно вернется к клану и родится заново в следующем поколении хааринов». Шустрый втянул воздух через зубы и сплюнул. «Ебать, чудные у вас понятия. Там, откуда я, мы знаем наших матерей. И если какой-то ублюдок их убивает, мы в ответ убиваем нахуй этого ублюдка. Возмездие, да». Перн снова посмотрел на клиента. Бессмысленная ярость, может, и ушла, но гнев и ненависть остались. Аура Шустрого кипела глубоким красным цветом. Цветом крови.